Глава 10. Джей. Званый вечер. Все собираются в храме Возрождения. Но ключевых фигур еще нет. Здесь только Саита, который вернулся из Хелл, преподобный из десятка два приближенных к ним людей. Я стою у самого выхода и наблюдаю, как подчиненные преподобного расставляют блюда и напитки. Сейчас храм выглядит иначе. Нет больше множества скамеек и полумрака. Огромное количество свечей расставлено по полкам и придают атмосфере напряженный эффект. Три огромных стола простираются от самого входа и до двери кабинета преподобного. Немного правее стоит отдельный стол на 8 персон. Именно за ним будет происходить самый важный разговор. Перевожу взгляд на преподобного. Он что-то объясняет Майклу. Саита стоит рядом и качает головой, перебирая пальцами свою бороду. Атмосферу, царящую в храме, можно назвать нервозной. Открывается дверь, и появляется Хантер. Как всегда, с невозмутимым лицом и безупречно одетый. Ни на секунду не останавливаясь, идет в сторону Майкла. Следом за Хантером идет Саманта. Что она здесь забыла? Элегантное черное платье на тонких бретельках подчеркивает ее фигуру. Рыжие волосы собраны в высокую прическу. Лишь несколько прядей выбились. Она так величественна в новом образе. Саманта находит меня глазами и с улыбкой направляется ко мне. Обнимает, и я делаю то же самое в ответ. «Я так скучала», — говорит Сэм и шмыгает носом. «Я тоже». Отодвигаю ее от себя и разглядываю еще раз. «Саманта, ты просто охренеть, как круто выглядишь! Как маленький Майкл, он тоже здесь?» «Давай по порядку», — хихикает Саманта. «Ты тоже выглядишь волшебно. Ты вообще когда-нибудь думала, что мы с тобой будем щеголять в таких шикарных платьях?» Рукой показывает на нас. «Нет, мне удобнее в повседневной одежде». «Мне тоже», — говорит Саманта, и улыбка ее становится еще шире. «Майкл заговорил. Представляешь? Вчера вечером я услышала, как он задавал вопросы сыну Хантера. Они, кстати, сдружились». Слезы наворачиваются на глаза. «Мой маленький мальчик. Не плачь, у него все хорошо, правда? Конечно, он скучает по тебе, но там есть все для жизни такого необычного ребенка. С кем он сейчас? Почему ты приехала?» Саманта закатывает глаза и бросает раздраженный взгляд на Хантера. Он его ловит и поднимает бокал, салютуя ей. Сэм снова смотрит на меня и говорит. «Видите ли, Хантеру нужна леди, которая будет его сопровождать. И выбор каким-то боком пал на меня. Я не хотела уезжать от мальчишек». Вполне серьезно заканчивает Сэм. «Так отказалась бы». «Хм, посмотри внимательней», — кивает в сторону Хантера. «Этот зазнайка не признает слова «нет».» Наклоняюсь к Саманте и говорю шепотом. «Ты же знаешь, что он тебя слышит». «Естественно». Перевожу взгляд на Хантера. Он улыбается. Прямо улыбается, смотря в стакан на янтарную жидкость. «Он, видите ли, считает меня забавной. Он мне сказал, на таких встречах ничего интересного не происходит. Будешь меня развлекать. И как это понимать?» Порой он очень раздражает меня. «Как там Рой?» «Он бесится. Его оставили нянькой. И он очень зол». Так мы стояли примерно 30 минут. Разговаривали обо всем и ни о чем. Я так скучала по Саманте. Она спросила, как обстоят дела с Майклом. Я ответила, что все отлично. Возможно, это и так. После его возвращения домой нам опять не удалось поговорить. Я просто вырубилась, не дождавшись его. Но во сне... Я почувствовала, как его тепло окружает меня. Это было так сладко и томительно. Как только мы проснулись, то выдвинулись помогать прихожанам убирать останки людей и тварей, отмывать кровь и сжигать тела. Ведь никто не должен знать, что было нападение немертвых. Иначе мистер Моррис может предпринять попытку нападения на крест. Военных осталось мало, примерно половина людей погибла, все остальные измотаны. И если сегодня не будет мирного договора, то есть вероятность того, что Черная Пантера в ближайшие дни подомнет под себя этот город. Лишь за час до прихода сюда я увидела Майкла. Он проводил меня к Макларен и ушел. Вернулся уже в черном костюме, который нереально ему идет. Оттеняет его янтарные глаза. И кажется, что Майкл смотрит тебе в самую душу. После манипуляций с глазами мы вернулись домой, и я собралась. Надела шелковое платье и туфли, заколола волосы в двух местах, и вуаля, прическа готова. Немного задержалась у зеркала и не узнала себя. Я изменилась. Стала взрослее, опытнее и злее. вышла к Майклу и увидела его лицо. Оно выражало огромный спектр эмоций, но он сказал только «Идеально. Ты просто идеально». Мои щеки горели под его пристальным взглядом. Он несколько раз осматривал меня с ног до головы. Я физически ощущала его пылающий взгляд, словно нежное прикосновение. В очередной раз открылась входная дверь, впуская холодный воздух и мистера Морриса с супругой. За ними свита из 10 человек. Все безоружные. Таков был уговор. На вечере никакого оружия, это мирная встреча. Я же отвернулась от вошедших. Не могу смотреть на них. Саманта взяла меня за руку и сжала пальцы. Как же я рада, что она сегодня здесь. «Прошу всех к столу!» Громкий голос преподобного заставил меня вздрогнуть. Майкл появился передо мной и закрыл своим телом от всех. «Ты как?» — спросил он. «В норме», — ответила я. Мы расселись. Я и Майкл с одной стороны, Саита и преподобный напротив нас. Хантер и Сэм сбоку от меня, на противоположной стороне мистер Моррис и мама. Тишина, тишина и снова тишина. Все сидят и просто смотрят друг на друга. Хантер не спускает взгляда с Флинта, тот отвечает ему тем же. Я сжимаю руку Майкла под столом и молюсь, чтобы это закончилось как можно быстрее. Нервы могут дать сбой в любой момент. И не только у меня. Каждый из присутствующих был бы рад оказаться где угодно, но только не здесь. Смотрю на приборы, и они начинают сливаться. Побочный эффект от капель начал действовать. Как раз вовремя. Не хочу видеть лица своих родителей. Тишину прерывает голос мамы. Как же больно его слышать. «Джей, девочка моя, я так скучала!» Рука Майкла сжимает мою, и я просто концентрируюсь на этом. На его тепле и силе, которой он делится со мной. Поднимаю голову и смотрю на пятно, которое является моей мамой. Как у нее язык поворачивается вообще разговаривать со мной? Да еще и произносить такие вещи. Неужели она не понимает, как это больно? Или понимает? Но в ответ говорю. «Правда? Я тоже». «Замечательно. Может, приедешь в гости?» — нараспев говорит Анна. Я беру стакан с водой и делаю несколько маленьких глотков. В горле резко пересохло. «Скоро у тебя появится маленький братик или сестричка». «Что?» «Хорошо, что я проглотила воду. Иначе заплевала бы всех к чертовой матери». Снова смотрю на нее и не нахожу, что сказать. На помощь приходит Саманта. «Поздравляю». «Спасибо». Я узнала это только сегодня, но я так рада, что скоро еще раз испытаю счастье материнства. Твою мать, это как работает? Если облажалась с первым ребенком, то можно сделать второго и справиться? Дичь полнейшая. Ну что же, перейдем к делам, — говорит мистер Моррис и поднимает бокал. Мама наконец-то замолкает. Мы здесь не просто собрались? Да, конечно, — отвечает Саита. Хантер, а где твоя свита? Резко меняет тему Моррис. «Мы не об этом собрались говорить, мистер Моррис. Давайте ближе к делу», — невозмутимо говорит Хантер. «Хм, хорошо. На повестке дня у нас рассмотрение дальнейших отношений между городами. Я приготовил договор». На этих словах ему подносят чемоданчик, и Флинт достает оттуда 3 экземпляра. Один дает Хантеру, второй — преподобному, третий оставляет себе. «Прошу вас прочесть. Это договоренности на 3 года. Каждый из пунктов важен для меня и моего города. Так как произошел очерняющий инцидент с сенатором, и меня заподозрили в ужаснейшем правонарушении, я могу себе позволить некие вольности и требовать от вас более чуткого отношения». Его голос так и сочится ядом. «На сегодня он в выигрыше. Но что будет завтра?» В течение часа или около того Хантер и преподобный внимательно изучали договор. Я ковырялась в тарелке и понимала, что зрение все больше и больше пропадает. Саманта спасла всех и разговаривала с Анной Моррис, не давая гнетущей тишине заполнить пространство. Рация Хантера зашипела и заставила всех посмотреть на нее. «Хантер?» — голос из рации. «Чейз?» — невозмутимо ответил глава Хелл, не отвлекаясь от изучения договора. «Пойман человек. Он пытался пробраться в твой кабинет». Хантер резко перевел взгляд на мистера Морриса. Кажется, стало холоднее, или это напряжение повисло в воздухе. Такой накал, что можно резать воздух ножом. «Что он сказал в свое оправдание?» — — спросил Хантер, по-прежнему смотря на Морриса. «Ничего». «Ты уверен, что его кто-то послал? Сколько он проживает под моей крышей?» «Да, уверен. 2 года». «Спроси еще раз. Если не ответит, то отрежь ему 2 пальца». Вполне серьезно говорит Хантер. На эту фразу Анна охает и хватается за руку мужа. «Какие?» — интересуется Чейз. «Выбери сам. Не мне тебя учить. Но оставь его в живых до моего приезда». «Есть». И Хантер поставил рацию обратно на стол и продолжил чтение договора. «Для него это обычный разговор? В порядке вещей отрезать пальцы налево и направо?» Флинт не спускал с него глаз. Разглядывал молодого правителя, наклоняя голову то в одну сторону, то в другую. «Я согласен», — говорит Хантер. «На все условия?» — недоверчиво спросил мистер Моррис. «Да, мы же хотим мира». «Я тоже согласен», — подает голос преподобный. «Я думаю, он даже не читал договор, а просто делал вид и ждал вердикт Хантера». «Тогда пройдемте, подпишем мирный договор сроком на 3 года», — произнес Саита Фуда и поднялся со стула. Преподобный, мистер Моррис, Саита Фуда и Хантер удалились в кабинет. «Мы остались. Не понимаю смысл моего нахождения здесь. Но еще немного, и этот вечер закончится. Саманта, дорогая, извини за интерес, но что здесь делаешь ты?» — спросила мама. На что Сэм просто фыркнула и оставила вопрос висеть в воздухе. И снова тишина за нашим столом. Но в храме стоит гам голосов, и я невольно начинаю концентрироваться на слухе, так как зрение практически отказало. А это жутко. Не видеть. «Анна, мы уезжаем», — вздрагиваю от голоса мистера Морриса. «Всем до скорых встреч!» Они так быстро все подписали. Зачем весь этот пафос? Какой-то вечер, прием великосветский. Могли бы собраться вчетвером и все согласовать. Нет же. Мысли прекращают свой бег. Я чувствую дыхание у щеки и замираю. Тихий шепот мистера Морриса заставляет поежиться. «Можешь жить, но ровно до того момента, пока не перейдешь мне дорогу». А следом поцелуй в щеку. «Пока, милая». Голос мамы и очередной поцелуй в щеку. Удаляющиеся шаги и звук отодвигающихся стульев дают понять, что я могу расслабиться и выдохнуть. «Ну и родственники у тебя», — говорит Хантер. «Саманта, прощайся с подругой, мы тоже уезжаем». «Ой, теперь я Саманта», — издевательски говорит подруга. «Мы на людях, веди себя прилично». «Хм», — произносит Сэм и идет ко мне. Встаю из-за стола и обнимаю подругу. Я буду скучать снова. «Передай маленькому Майклу, что я люблю его. Обязательно передам». И они уехали. Все начали расходиться, но мы с Майклом сидели за столом и молчали, пока он не заговорил. «Ты как?» Немного подумав, отвечаю. «Это удивительно, но я в порядке». «Джей, не знаю, что тебе сказала Стейси, но это неправда. Она солгала». «Почему ты решил, что она мне что-то сказала?» «Я послушал ее сердцебиение и понял, что она что-то сделала. Но я не знаю, что именно». «Она сказала, что у вас был секс. Что ты потерял надежду на мое возвращение и принял поддержку от нее». Я вскрикиваю от того, что мой стул резко разворачивается в сторону Майкла. Я его не вижу, но чувствую жар, исходящий от него. Он берет мою руку и кладет себе на грудь, на самое сердце. Ровные удары успокаивают меня, но его слова заставляют пережить волнение. Душа поет медленную, нежную мелодию. «Однажды я говорил тебе, что меня интересует только одна девушка. И это ты. С того момента ничего не изменилось. Но ты думал, что я...» «Нет». «Я был уверен, что ты жива. Я бы почувствовал, если бы тебя не стало». «Майкл?» «Да». «Идем домой». Майкл подхватывает меня на руки. Мой визг разносится по всему храму. Но мне плевать. Я счастлива. Как я могла усомниться в нем? Прижимаюсь к нему ближе, и мы покидаем этот вечер. Я думала, что буду чувствовать себя сегодня ужасно. Но сейчас по венам разливается чистая эйфория.